Глава вторая. Возвращение мушкетера. Жерарден получил официальное предписание о приостановке публикации мемуаров. Дюма в ярости. Он кипит от негодования и возмущения. О его литературном подвиге было много разговоров, и эта шумиха вокруг него не замедлила вскружить ему голову. Он решил, что сможет пугать своих врагов, высокопоставленных и не очень, учредив газету, являющуюся для него неизменной трибуной. Он где-то отыскал финансиста, и Ле Мускетер появился на свет. Мушкетер! Наконец-то! 20 ноября этот печальный листок увидел свет, никого не напугав. Более того, создается такое впечатление, что на него никто не обращает внимания, и что он останется, пока не закроется, самым невероятным памятником эгоизма и самолюбования. Это даже не смешно. Глядя на Ле Мускетер, можно лишь пожать плечами и не более того. Мемуары, составляющие львиную его долю и отныне не содержащие в себе никакой политики, с учетом того, что издание является чисто литературным, превращаются теперь всего лишь в неудобоваримый сборник старых театральных анекдотов и цитат, приведенных в беспорядке, кстати и не кстати, без всякого плана и цели. По правде говоря, тех, кто любит Дюма так искренне, как я, может лишь удручать картина того, как он губит свой талант и подрывает литературную репутацию. Все это совершенно не мешает брюссельскому дому жить прежней жизнью, с грехом пополам, но все же жить. Если верить Дюма, у него совершенно нет намерений его покидать. Истина заключается в том, что сегодня ему это и не удастся, разве что он расплатится с домовладельцем и кредиторами. Для этого потребовалось бы 12-15 тысяч франков. Или же вновь объявит себя банкротом. Ты называешь абсурдом учреждать газету в Париже, жить там в меблированных комнатах и в то же время содержать в Брюсселе дом, требующий больших затрат. Но дела обстоят именно так как раз потому, что все это лишено здравого смысла. Теперь я терпеливо жду краха. Он не заставит себя долго ждать. В этом я твердо уверен. Ле Мускетер пойдет ко дну. И Дюма вновь приедет в Брюссель. Только вот вернется он, увеличив размер своих долгов, которые, благодаря упорным двухлетним стараниям, мне удалось несколько сократить. Ему и самому это прекрасно известно. Ведь совсем недавно он говорил Бартолеми, «Если бы Ноэль был рядом со мной в течение 5 лет, сейчас я бы уже отложил 50 тысяч франков». Из письма Ноэля Парфе к брату. 23 декабря. Парфе пророчит беды и несчастья дому номер 73 по бульвару Ватерлоо, брошенному полководцем, присылающим квитанции оставшимся в Брюсселе пехотинцам. Александр через «La Presse» сообщает о прекращении публикации мемуаров. Мемуары больше не печатаются, но они будут возобновлены в другой, новой форме. В «Independence» следует поместить заметку следующего содержания. В ближайшее время «La Presse» прекратит публикацию мемуаров господина Дюма. Господином де Жерарденом было получено предуведомление от главного цензора господина Колле Мегре. Из письма к Мари, 23 или 24 сентября 1853 года. Расплывчатый проект быстро приобретает конкретное очертание. 5 ноября Дюма предпринимает ответный ход. «Как вам известно, на мои мемуары наложен запрет». Но поскольку вслух об этом никто заявлять не желает, на Жерардена оказывают давление, и он пишет мне, что не может их продолжать. Я собираюсь учредить газету, чтобы припереть их к стенке. Посмотрим, сможет ли это их остановить. Из письма к Виктору Гюго. 5 ноября 1853 года. Сообщение о создании нового печатного органа уже готово. Почему вы учреждаете газету? вкладывает он вопрос в уста мнимого собеседника, и отвечает, что устал от постоянных нападок врагов и неспособности друзей защитить его должным образом в изданиях, которыми руководят другие, что ему нужно еще опубликовать 40, а то и 50 частей своих мемуаров, которые по мере перехода из прошлого в настоящее будут носить все более компрометирующий характер. Но в первую очередь, что он поставил перед собой задачу создать институцию, которая критиковала бы критиков. Пробный номер выходит 12 ноября. Редакция газеты помещается в квадратном дворе знаменитого ресторана «Золотой дом» по адресу улица Лафит, 1. В крыле прямо напротив ресторана обиталище некоего учителя фехтования. Контора – небольшое помещение с кассой, крохотным кабинетом, где в кучу свалены нераспроданные газеты и другой неликвид, а также тесная служащая редакторской квадратная комнатенка, в которой, несмотря на надпись «Публике хода нет», вскоре будет толкаться вся литературная богема Парижа. Александр возвышается над суматохой первого этажа в небольшой квартирке, снятой им на четвертом. Представьте себе нечто вроде кабинета, почти монашеского вида. Никаких украшений, ни картин, ни статуэток. Небольшой еловый стол, покрытый красным сукном из самых дешевых и простых. На нем чернильница, перья, голубая бумага. Там и сям три плетеных стула. Это вся меблировка. Единственной роскошью, которая там обнаруживалась, было некое подобие небольшой этрусской вазы, в которой всегда стояла то роза, то поэтичная гвоздика, последний реликт былой идиллии. Почти раздетый, даже зимой в штанах-чулках с непокрытой головой и закатанными по локоть рукавами, этот прославленный мулат, постоянно покачивая огромной кудрявой головой, склонялся над своими страницами, как бык над бороздой, и проводил все время за тем, что изливал с кончика своего пера черные чернила на голубую бумагу. И в конечном счете, по его собственному признанию, находил в этом каторжном труде какое-то мучительное удовольствие. Одебран. Дюма в золотом доме. «Ле Мускетер», газета господина Александра Дюма, должна ежедневно давать читателям 70 тысяч знаков. Несмотря на юных сотрудников, которыми он себя окружил, львиную долю работы делает Александр. Филибер Одебран, историограф этой газеты, составил практически исчерпывающий список помощников, которых смог привлечь Дюма. Жозеф Мэри, старый друг, с которым они знакомы вот уже два десятка лет, уже 60-летний, но все такой же прямой, как латинская буква «И», скрытный Жерар де Нервиль, блуждающий в сумраке безумия дух, давший газете «Эль Десдиджачо» и «Пандору», а еще это странное письмо. «Вы предложили мне писать для газеты, которой вы уже и руководите, и стать одним из мушкетеров редакции. В таком случае меня зовут Арамис». Примечание. Газета «Эль Десдичато». Обездоленный. Испанский. Конец примечания. «Благодарю вас, Портос. Я еще не виделся ни с Д'Артаньяном, ни с Атосом, но несколько дней назад отыскал планше. Этот пройдоха прячется за личиной трактирщика с улицы Гре, держит харчевню для студентов, а его жена продает им молоко. Так что продуктами в случае нужды мы обеспечены. Если нет, то мы воспользуемся вашим брабантским столом в Брюсселе, столом нашего друга-бургомистра, столом гостиницы «Швеция» и, думаю, даже гостиницы «Аренберг». Из письма к Дюма, 14 ноября 1853 года. По просьбе Жерара Александр не станет публиковать это письмо. Кто еще? Разумеется, Александр-младший, сомневающийся, стоит ли посвящать свое перо признанного писателя этой газете, пользующейся дурной славой. Октав Фейе, Поль Бокаш, племянник актера, воплотившего Антони, к которому Дюма питает особенно теплые чувства. старый Эмиль Дешан, динозавр романтизма, пристроивший в мускетер свой залежалый товар, Анри Рошфор, под псевдонимом Анри де Люссе, пишущий свои первые статьи. Чуть позже появится еще юная девушка, ведущая рубрики «Женский курьер», Альбертина Филипп, Бизонтина, мечтающая завоевать Париж, которую Александр впоследствии встретит в Марселе, сначала певичкой в кафе Шантане, затем артисткой бродячей труппы и, наконец, нищенкой. Эта когорта талантов суетится в кабинетах на первом этаже, кричит, спорит и шутит. Молдавский боярин, поселившийся на третьем этаже, спрашивает себя, не убивают ли там кого-нибудь? Или, может, у какой-нибудь женщины начались родовые схватки? Руководство доверено случаю. И как тогда подписчики ежедневно в час абсента получают газету? Чудом! Жалование никому не определено. Но сотрудники, тем не менее, соблюдают пунктуальность. Денег нет, но кассир все же есть. Это Мишель, бывший садовник замка Монте-Кристо, которого Дюма взял как раз благодаря тому замечательному обстоятельству, что он не умеет ни читать, ни считать. Несмотря на это, «Ле Мускетер» публике нравится. Газета выходит тиражом в 10 тысяч экземпляров. Может быть, Парфе ошибся? Пророки всегда правы. Фуль разрешение на открытие театра не дал. Молодость Людовика XV, как и молодость Людовика XIV, тоже увязла в когтях цензуры. Автора обвиняют в аморальности и цинизме, а также в том, что он самым непристойным образом впутывает слугу Божьего, кардинал Флёри, в альковные интриги. Дюма хочет повторить свой подвиг, предлагая написать третью молодость, молодость Лозена, но Арсен Гуссе, замученный неприятностями, к этому проекту охладевает. Так что остается один «Ле Мускетер», газета чисто литературной направленности. Александр призвал на помощь мушкетеров-романтиков. «Вы спрашиваете, что я думаю о вашей газете. У меня есть мнение относительно обычных человеческих проявлений, но в отношении чудес его у меня нет. Вы сверхчеловек. И мое мнение о вас – это восклицательный знак. Когда все стремились к вечному движению, вы создали вечное удивление», – отвечает ему Ламартин. 20 декабря 1853 года. «Мысленно я присутствую при всех ваших сражениях. Если меня поражает ваш многоликий талант, способный удовлетворить самые абсурдные требования, то и присущая вам героическая настойчивость приводит меня в не меньшее изумление», возносит его на еще большую высоту Мишле. 20 декабря. В начале января 1854 года Александр держит в руках коротенькое послание от Виктора Гюго. «Читаю вашу газету. Вы возвращаете нам Вольтера. Для Франции, униженной и безмолвной, это высшее утешение. 1 января. Дюма в нерешительности. Ему хотелось бы опубликовать это письмо, но это означало бы поставить на карту то единственное благо, которое у него еще осталось – ступать по родной земле. Он проявляет трусливое малодушие, и чтобы как-то его искупить, дает читать это письмо каждому встречному, при каждом удобном случае упоминая в газете имя прославленного изгнанника и цитируя всем, кому не лень, строфы из «Возмездий». По некоторым сведениям, в своей дерзости он дошел даже до того, что подарил томик этих стихов кузенам тирана, принцессе Матильде и принцу Наполеону. Сохранившийся в архивах Национальной библиотеки скомканный листок бумаги, на котором можно узнать почерк Дюма, свидетельствует о том, что Александр развернул деятельность по пропаганде злых и мстительных творений своего друга Виктора. Он еще до публикации переписал хлесткие стихи, которыми Гюго стягает Наполеона Малого. собрал бурлескный арьергард. Сулук второй хитрец. Маркиз Сахарок прилепился к нему, и герцог Леденец, как сын, так и отец. Вы негодяи, но что с вас взять, сатириком и поэтом? Кровавые вы для Скаррона, увы, для Данте нелепы при этом. Примечание. Фостен Эли Сулук, 1782-1867 годы. Президент, а затем император Гаити в период с 1847 по 1859 год. Более известен как Фостен, Фаустин I. В оригинале стихотворения герцоги де Трубонбон, маркиз де Кассонат. Трубонбон – название одной из коммун на Таити. Бонбон – французский – конфета. Кассонат – французский – сахар-сырец. Конец примечания. Александр устраивает фронду. Он вываливает в грязи бледного Цезаря из Тюильри и говорит о нем хуже, чем о висельнике. Насмешка из насмешек. Этого чужака, которого народ приветствовал как племянника человека, предначертанного судьбой, сам отец, король Людовик Бонапарт, отверг после рождения. В его жилах нет ни капли крови Бонапарта. В самой захудалой канцелярии знают, что он сын Гортензии Богарне и адмирала Веруэля. «Мы гнем спину перед голландцем», — восклицает Дюма перед аудиторией, состоящей из мэри, бонапартиста образца 1815 года, или Понсара, ставшего под знамена бонапартизма совсем недавно. Худшего оскорбления, чем «проклятый голландец», Александр найти не мог. Это даже хуже ничтожества. В то же время его ненависть к императору на семью правителя не распространяется. Он по-прежнему бывает у принцессы Матильды и принца Наполеона. Это его флорентийские друзья, отречься от которых ему даже в голову не приходит. Благодаря Матильде он выхлопотал для Ван Хассельта орден почетного легиона и добился проведения лотерей в пользу изгнанников. Благодаря Наполеону. Неразумие? Дюма часто видится с Жеромами. Он обожает все, что блестит, даже если это не золото, пишет Этцель Гюго. Логика чувств учреждает порядок, являющийся предметом насмешек политических лагерей. Дюма, с одной стороны, любит Виктора Гюго, с другой – Матильду и Наполеона. И в чем здесь преступление? От этого что? Пошатнулись его республиканские позиции? Ритм его жизни отныне задает газета, которую подписчики благодаря ему получают каждый вечер. Он мушкетер, бросающийся в яростную атаку на Бюлоза. Дорогая Нотр-Дам-де-Нуан. Примечание. Богоматерь Нуанская, французской. Конец примечания. Если вы еще не простили всех тех, кто когда-либо вас оскорбил, не даруйте прощения Бюлозу и пришлите нам что-нибудь о нем, самую малость. Мы не просим, чтобы было много. Мы просим, чтобы было неприятно. Из письма к Жорж Занд, 24 декабря 1853 года. Мушкетер мстит, восставая против несправедливости главного редактора La Revue de Demonde, который сначала вознес, а потом уничтожил творение величайших мастеров эпохи, попытавшись с помощью сбиров критиков убить Гюго, Жорж Санд, Делакруа, Клезингера. Если Ле Мускетер время от времени и предается вражде и злобе, предпочитает он все же филантропию. Листая газету, можно подумать, что читаешь обозрение добрых поступков и добродетелей. Попытается ли аббат Море спасти от нищеты и одиночества лишенных наследства детей? Александр поднимает на ноги весь Париж, открывает подписку, стучится во все двери, и вот общество Нотр-Дам-де-Сет-Дулер уже учреждено. Примечание: Богородица семи скорбей, французской. Конец примечания. Некоему юному актеру грозит рекрутский набор. Ему помогут его избежать? Могилы артистов превращаются в руины? Призывают к общественному сознанию. Могила Эжези Поморо, могила Мари Дорваль, могила Фредерика Сульи, могила Бальзака. Вдова Бальзака об этом даже слышать не желает. Она протестует против демарша, считая его почти что коммерческим. Из всего происходящего она поняла лишь то, что кто-то собирается воспользоваться именем мужа. Она даже вызывает Дюма в суд первой инстанции. 3 мая 1854 года, принимающий Соломоново решение, вдове могилу, Дюма надгробие. Но, несмотря на все усилия, на благотворительные спектакли и подписки, Дюма так никогда и не сможет воздвигнуть своему бывшему сопернику памятник из мрамора, выполнить который должен был Клезингер. Александр ходит на кладбище и на каждом шагу видит могилы любимых людей. Смерть продолжает свое триумфальное шествие, несмотря на то, что он еще полный сил сражается, чтобы выжить, чтобы продлить свою славу. Все эти молодые люди, окружающие его в золотом доме, юная любовница, поддерживают в нем иллюзию, что ни смерть, ни старость ему не грозят. Вечная суматоха, сопровождающая его повсюду, практически не оставляет места для размышлений. За анекдотом скрывается история. В феврале 1854 года Ле Мускетер взбудоражен новостью. Макс де Гориц, переводчик, к которому все привыкли, подвергается преследованиям со стороны властей по запросу полиции Вены. Александра вызывают в префектуру и демонстрируют внушительное досье. Так называемый граф Макс де Гориц, немецкий еврей по фамилии Майер, живет с девушкой, выдающей себя за дочь некоего господина Ришмона, одного из мнимых Людовиков XVII. Авантюрист из породы самых опасных. От обычной кражи переходит к краже со взломом. В случае необходимости может пойти на убийство. Александр сражен наповал. «Горец бежал», заявляет он, но имперская полиция быстро хватает мнимого графа за шиворот. Господина графа Макса де Горица, ставшего для Дюма фактотумом, дважды ловили, когда он пытался облегчить кошелек хозяина. Изобличили в 20 других мошенничествах, но, несмотря на это, он был привязан к Ле Мускетер денежным содержанием в размере 250 франков в месяц. И вот, наконец, жандармы схватили его за злодеяние, на этот раз не имеющие к Дюма никакого отношения, и в наручниках с полагающимися ему знаками внимания припроводили в тюрьму Мазас. Вот какими людьми окружил себя этот несчастный великий глупец, наделенный таким большим умом. Из письма Парфе к брату. 10 апреля 1854 года. Парфе в Брюсселе приходит в отчаяние. Хозяин оставил дом номер 73 по бульвару Ватерлоо, бросив в нем Мари на произвол судьбы. Несмотря на все усилия, направленные на то, чтобы в брюссельском театре Водевиль поставили молодость Людовика XIV, денег нет. Является армия судебных исполнителей. Решение, которое вы мне предлагаете, отчаянное, и я полагаю, что мысль о том, что эта продажа будет носить вынужденный характер, значительно снизит цену реализуемой мебели. Из письма к Парфе и Мари, март 1854 года. Дюма обещает деньги и уверяет, что парижские магикане, проданные в Соединенные Штаты и Англию, смогут спасти дом от нищеты и разорения. «Магикане» – самый большой роман Дюма. 19 частей в издании «Кадо». Больше миллиона слов. Сложная интрига, позволяющая автору исследовать все слои общества, выискивая в нем незаурядных персонажей, бывших офицеров империи, герцога Рейхштадтского, инспектора Жакая, шпиков, каторжников, студентов, артистов. В этом произведении есть влияние парижских тайн Эжена Сю. Многое также исходит от Поля Бокажа, любимого ученика Дюма. Бокаш любит называть Александра «маэстро». Публикация начинается 25 мая 1854 года и будет продолжаться, перекочевав из «Ле Мускетер» в «Монте-Кристо» до 1859 года.